Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте, Мане, отдел взыскания, Роман Михайлович. Что с оплатой у вас, 9 дней просрочки уже? Слышно, ты представься хотя бы. Алло. Вадим. Алло, алло. Алло. Да. Че орешь? Как дела с оплатой у вас? Ты че орешь-то, мэ, блядь? Кто орет? Ты орешь, блядь. Тон смени. В смысле, орет? В прямом смысле, блядь. Вадим Александрович. В прямом деньги смысле, где наши? Деньги где? Твои деньги, блядь. Деньги нашей компании, представитель компании. Так вот так и говори, блядь. Деньги где? У меня в кармане, блядь. Так почему не отдаете? Не хочу, блядь. Поможем. Где вы что? Есть? Чё ты, блядь? Чё ты сделаешь? А? Где вы есть, говорю? Чё ты сделаешь, нахуй? Ты встанешь на колени вопрос, у меня, нахуй, и высосишь, блядь. Понял, этот косарь несчастный. Не бойтесь, Вадим Алексеевич, где вы есть? Ты подъехать хочешь? Где вы есть? Ты подъехать хочешь? Ладно, я вас услышал, отказ зафиксирован. Ты подъехать хочешь, а? Я у тебя спрашиваю, я тебе задал вопрос, ты хочешь подъехать? Каждом дне ваши просочки, а, Бледина. Бледина, ты хочешь подъехать? Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ВК «Эсмос Финанс», разговор с записью Вячеслав Леонидович, Северно. Да, да. Специалист судебного отдела Елена Юрьевна Зимницкая, у вас задолженность имеется неоплаченная по займу. Вы с нами рассчитываться когда планируете? Фамилия еще раз ваша. Зимницкая. Зимницкая? Да, рассчитываться с нами. Мне послышалось Ебницкое. Ну, рассчитываться. Рассчитываться с нами. Вы, если вам что-то слышится, слушайте внимательно или уши почистите. О, а что так грубо-то, а? Какие-то галлюцинации. Ебницкое, ты чё, блядь? У вас какие-то галлюцинации. Слышит, у тебя там галлюцинация, блядь, одна сплошная она. Я так полагаю, мозгов на больше у вас не хватает. Нет, хватает, еще нахуй тебя послать могу, представляешь? Вы думаете, такой должник, как вы, который бегает попрошайничает по организациям, по да, бегаю попрошайничать. А еще я могу тебе предложить сходить нахуй. Меня попрошайничает, те, кто попрошайничает, выпрашивает деньги, тебе меня вообще не трогает. У меня таких, как вы, у вас его нет. Вы ведете да себя как женщина. Я особенный. Я очень сильно сомневаюсь, что у вас там что-то между ног имеется. До свидания. Блять, имеется 23 сантиметра. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, компания СКМ, ведущий эксперт бизнес-сфера Ирина Алексеевна. Представляю интересы данной компании, информирую о записи разговора. Казарян Саргиса Аганасевича, могу услышать это? Ага, да-да, слушай. Это вы, да? Ага. Она поступает по поводу договора сессии банка ВТБ-24. Банк на основании 382 статьи Гражданского кодекса переступил право требования просроченной задолженности. Ну, это по понятно, договору, понятно. Девушка, девушка, понятно. Кто у вас сейчас у меня, такой вопрос к вам. Как вы его представляете, банк? Что? Ну, вы изначально сказали, я работаю в интересах, я представляю там, банк ВТБ-24. Какой банк? Ну, вы бы слушали и не перебивали, тогда бы услышали, что я буду. А что такая девушка? Представляю я интересы нашей компании. Ну, а звони по вопросу. Понятно. Твоей компании, компания СКМ. Как ты представляешь эти интересы? Ну, потому что компания – это юридическое лицо. Как ну, вы понятно. Понимаете, ну, как ты представляешь эти интересы? Поэтому люди представляют интересы компании. Ну, как? Как? Чем у тебя доверенность есть. Я с вами сейчас взаимодействую. Каким образом, блядь? Взаимодействовать может твой рот с моим хуем, блядь. Взаимодействовать. Не стоит так переживать и волноваться, успокойтесь. Сумма задолженности 70 180 рублей. И чего? Вам необходимо внести оплату да в полном объеме на реквизиты компании до 27 декабря. Да четверг включительно. Похуй. Либо вы похуй. Сейчас начнете корректно разговаривать, либо ты идешь на решать вашу проблему. Между прочим, я звоню вашу проблему решать. Таргиса, блядь, слышите, подруга? Либо я вынуждена буду с вами попрощаться. Твои проблемы я сам решу. А ты иди нахуй. Но вы уже не решаете вопрос, уже много ты нахуй идешь? Почему у вас такая ситуация возникает? Ты идешь нахуй? Ну что-то вы не настроены, да, сегодня разговаривать. Ну хорошо, всего доброго, до свидания. Ну давай, давай, пока. Алло. Алло. Да-да. Добрый день, Елена Александровна, ну как я могу услышать? На данный момент никак. Откуда? Меня зовут Стелла Александровна Ковальчук, я звоню из компании ОМФК ЦФП «Вива деньги», ведется запись разговора. Стелла, которая охуела? Ха-ха, я тебя на Ютубе видел, слышишь, Стелла? Вы меня, наверное, с кем-то путаете. Да нет, не путаю. Вы кем приходите, Елене Александровне? Стелла Ахуэлла. Ничего не говорите? Mm-mm. А, нет? Ха-ха-ха, ну мне-то лучше что знать. Ну что ты там, Стелла? Как жизнь? Знаете, пожалуйста. Я вас переубеждать не собираюсь. Стелла. Я вообще не вам звоню, мужчина. Вы вообще кто такой, Стелла. Почему на чужой телефон ответить? Стелла. А, Стелла? Да. Вот у тебя имя, как у проститутки, ёпты. Тебе никто об этом не говорил? А у вас я вообще имя не услышал. А? Вас мама в детстве как-то называла? Конечно. Мама как в детстве называла? Звала как? Солнышко мое называла меня мама. То есть так в паспорте и записано? Да, вот именно мама так. Мама постарше была. Ну, для ладно, тебя... вы вспоминаете, как мама все-таки записывала свидетельство о рождении? А я попозже перезвоню. До свидания. Хорошо. Алле. Алло. Да-да. Вадим Александрович. Это компания Манеза. Алексей Васильевич. Меня зовут Воронин. По поводу задолженности вашей звоню. Вы намерены решать вопрос? Ну, намерены. Когда какая сумма от вас поступит? Ну, попозже. Точно не знаю. Попозже сегодня или вообще? Попозже вообще. А, попозже вообще. То есть... Да, дело в том, что сейчас конец года, Вадим Александрович, и компания переуступает договора с крупными суммами задолженности третьим лицам. Угу. Третьи лица, это что, поясните? Это коллекторские агентства. Угу. И что они делают? Вы бы продлили... Ну, что... приезжают к вам домой и взыскивают долги, что они каким делают? Образом взыскивают-то? Это не... Я же не коллектор, я из компании вам звоню. Ну, пусть приезжают. Каким образом они взыскивают, я не знаю. Ноги, блядь, сломаются у коллекторов, нахуй. В автоломбар, блядь, побегут свою говно, блядь, ставить. Ну, это понятно. Ну, вы отказываетесь оплачивать, правильно я понимаю? Я не отказываюсь, пока лишних денег нету. Ну вот 500 у вас доступно пока продление. Продлили бы и... Посмотрим. Не обещаю. Понятно. Ну, не обещайте, я ставлю вам отказ от оплаты. Ради бога. До свидания. До свидания. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Это Вадим Александрович. А что, простите, повторите еще раз. Вы Богатов Вадим Александрович? Да, да. А вы кто? Очень хорошо. Меня зовут Виталий Николаевич Антипин. Я звоню из компании G-Money. Микрозайм G-Money, разговор записывается. Ага. Вадим Александрович, скажите, вот 10-й день просрочка у вас идет. Вы почему займ не закрываете в добровольном порядке? Да иди ты нахуй, нахуй я тебе что-то объяснять-то буду, слышь. А даже так? Ну, даже так. Как вы думаете, пойду я или... Конечно, пойдешь, блядь. Еще и в щек возьмешь. Да, вы меня проводите туда. Че? Я говорю, вы меня туда проводите? Я тебя за щеку введу, ёптать. Покладу. Да, что вы видите, опыт у вас есть? Или конечно. Что? Вам это делали ранее? Сука ты ебаная. Ты там что, блядь, умнишь, что ли, дохуя? Что, расскажите, пожалуйста. Да, вон, блядь, дури пыхнул, нахуй, сижу, угораю над тобой. Да, я так понимаю, всякое бывает. Понимаю, блядь, что ты понимаешь, дура ты ебаная, а? Ну вот ты что думаете добиться таким разговором? Что ты хочешь, блядь? Так я вам задал прямой вопрос, почему хочешь вы так не закрываете? Хуй у вас это больная тема или что, Вадим Александрович? У дяди взрослого хочешь хуй пососать? Я говорю, это больная тема у вас? Нет, не больная тема, нахуй. Потому ну, что а вы же все коллекторы, разговора? Вы все пидорасы. Ты не пидорас? Вадим Александрович, это вы взрослый дядя. Ты пидорас или не пидорас? Ты пидорас или не пидорас? Но я не собираюсь слушать эти вопросы. Ну ты пидорас или не пидорас? Скажи мне, что ты... Отвечать вообще для чего? Ты мне скажи, кто ты есть, нахуй. Ты пидорас или не пидорас? Знаете, я что подумал? Я не знаю. Я, наверное, буду вашей маме дальше звонить, а не вам. Слышь, что? Слышь? Ну-ка, ну-ка, постой. Я даже могу постой. Запись разговора включить слышь, вашего. А это не ты ей предлагал как там письку полизать? Как вы думаете, приятно будет вашей маме? Ты предлагал письку полизать? А? Слушай, ну да, у вас фантазия. Слышь, а нахуй ты мандарины лежишь, а? А? Тебе нравится? Слушай, ну я вам дальше буду звонить, вы можете что угодно говорить. Нахуй ты мандарины лежишь, а? Ты еще здесь, жертва? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.